У румяного толстолицого офицера серые глаза были вопросительны и дерзки. Карл отвернулся. «Эти господа дворяне вот так вот все выжидающе глядели на него. Вся гвардия, как свора голодных гончих. Что именно приказано вам передать мне? Датские войска, 15 или 20 батальонов, перешли голштинскую границу». Карл медленно скомкал письмо Атали. Тявканье гончих опять приближалось. Из лесного ущелья слышался медвежий рев. Карл поднял мушкет, прислоненный к дереву, и через плечо офицеру. «Перемените коня. Возвращайтесь в Стокгольм. Скажите графу Пиперу, что мы здесь веселимся как никогда. Обложено 3 матерых медведя. Я приглашаю на облаву графа Пипера, генерала Рёнсельда, генерала Левенгаупта, генерала Шлиппенбаха. Ступайте и торопитесь». На всегда бледном лице его проступили красные пятна. Срывающимся пальцем взводил курок мушкета. Решительно зашагал к обрыву, шлепая мерзлыми голенищами. Офицер с усмешкой глядел на его мальчишескую сутулую спину, на самолюбиво напряженный затылок, вскочил в седло, скачками по глубокому снегу скрылся в лесу. «Убили и загнали в сети 14 медведей!» Карл забавлялся, как мальчик, отчаянным ревом попавших в сети медвежат. Их вязали сыромятными ремнями, чтобы отослать в Стокгольм. Пипер, Рёнсельд, Левенгаупт и Шлиппенбах, прибывшие в этот день на рассвете в кожаных кафтанах и шляпах с тетеревиным перышком, посадили на рогатину каждый по зверю. Французский посол Гискар собственноручно застрелил чудовище 7 футов росту. Утомленные охотники возвратились в бревенчатый замок над водопадом, шумевшим во льдах на дне ущелья. В столовой было жарко от пылающих сосновых сучьев, со стен поблескивали стеклянные глаза оленьих и лосиных голов. Гискар, низенький, налитый красным вином, подкрутив усы, взмахивая короткими руками, воодушевленно рассказывал, как зверь, ураганом раскидывая снег, выскочил из берлоги и уже готов был пожрать его. Я уже чувствовал на лице его зловонное дыхание, но я удачно отскакиваю, я целюсь, осечка. Мгновенно жизнь проходит перед моим взором. Хватаю запасной мушкет. Молчаливые шведы слушали, пили и улыбались. Карл во время ужина не отпил даже глотка пива.